Глава 23. Через 3 дня после возвращения в Краснодар я уже вышла на новую работу. Мне пришлось. Оставшись дома чуть дольше, я бы точно сошла с ума от тоски. Павел снился мне каждую ночь, и каждое утро после этих снов я просыпалась совершенно разбитой. Работа, как и ожидалось, пошла мне на пользу. В будни я казалась прежней Лидой. Новые обязанности требовали моего внимания, и удавалось отвлекаться. А вот выходные на меня накатывало. Я сидела в уголке и вздыхала. Прокручивала в голове варианты, как все могло бы быть, если б я и Павел познакомились при других обстоятельствах. От мысли очень быстро становилось тошно, но я не могла прекратить фантазировать. Сашка первое время пыталась меня тормошить, вытащить куда-нибудь, а потом отчаялась и отстала. Георгий тоже больше не лез в мою жизнь. Нет, один раз он все-таки приезжал, с цветами, и я повела себя с ним ужасно. Я поливала огород, когда он припарковался у нашего дома. Гоша вылез из машины и замахал мне рукой, а я, вместо того, чтобы проявить хоть каплю гостеприимства, окатила его презрением. «Уезжай», — зашипела я, как кобра. «Уезжай немедленно, иначе устрою тебе холодный душ, и цветы твои мне не нужны». Видимо, мне хотелось хоть на ком-то выместить досаду. «Вообще-то букет не тебе», — ухмыльнулся Гоша. «Он для Саши». Моя сестра выпорхнула из дома нарядная, а потом она и Георгий укатили в неизвестном направлении. Вот так-то. Иногда я звонила Виоле. Первую неделю после моего отъезда из Сочи она почему-то держалась со мной крайне холодно. Мне даже показалось, что скоро она вообще перестанет отвечать на звонки. К счастью, я ошиблась. Ее отчужденность постепенно сошла на нет. Виола стала сама звонить мне почти каждый вечер и рассказывала все, что произошло за день. Она и Павел и правда неплохо справлялись без меня. Виола продолжала рисовать и много времени проводила с Васей и подругами. А еще она стала посещать кружок кинолога, чтобы как следует разобраться в дрессировке. Ее не оставляли мечты вырастить из Чарли истинного джентльмена. Иногда племяшка упоминала в наших разговорах Павла, но я всегда старалась тут же сменить тему. Мне достаточно было знать, что у него все хорошо. Подробности меня не интересовали. Они будили во мне новый виток тоски, который по ночам не давал уснуть. А потом пришел август. Листья на каштанах стали стремительно превращаться в труху. Палящие лучи солнца всегда сжигают их первыми. Вот и это лето не стало исключением. В воздухе проклюнулось предчувствие осени. Аромат увядания удачно дополнил вездесущий запах шашлыка. Мне все чаще удавалось отвлекаться от мысли о Павле. Бывали дни, когда получалось совсем о нем не думать. Я даже снова ощутила прилив оптимизма, подумала, но вот я и излечиваюсь от своей дурацкой влюбленности. Осталось еще чуть-чуть потерпеть и буду как новенькая. А потом, во время очередного нашего созвона, Виола вдруг заявила: «Лида, я приглашаю тебя на свой день рождения». Внутри у меня стремительно похолодело. Опять встретиться с Павлом? Опять запустить микс разрушительных эмоций? Ну уж нет, спасибо. Я переложила телефон в другую руку и виновато замямлила: «Ты знаешь, я, наверное, не смогу приехать. У меня так много работы». «Но выходные же у тебя бывают», — возразила она. «Скажи, когда ты будешь свободна, и я выберу такую дату для праздника, чтобы тебе было удобно». Она загнала меня в тупик. Отказываться дальше было просто невежливо. «Ладно», — зачем-то кивнула я. «Выбери день сама, а я точно приеду. В конце концов, и мне нужен отдых». Уже на следующий день я купила для Виолы квадрокоптер. Она как-то сказала, что не против его иметь. А мне хотелось потратить хоть часть тех денег, которые Павел все же перевел мне на карточку. И вот, наконец, наступил день Х. Я снова села на ласточку и поехала в Сочи. Внутри меня бушевал настоящий ураган. Я даже чуть в ЛО не вылезла на нервах. Было очень, очень страшно снова увидеть Павла. На вокзале в Сочи меня встретил Аркадий Матвеевич. Когда мы сели в машину, он достал из кармана спичечный коробок и, протянув мне, спросил: «Как думаешь, понравится?» Я слегка растерялась. «Кому?» «Марте Петровне, конечно. Виоле я купил шарф и тапки». Я догадалась приоткрыть коробок. В нем лежало кольцо. «Красивое!» — искренне похвалила я. «Вы решили сделать Марте Петровне предложение?» «Вроде того», — пробубнил он и ужасно покраснел. «Надо было вам специальную коробочку для кольца купить. Бархатную». Он тут же надулся. «Вот еще! Тратится!» Дом и сад Павла было не узнать. Все вокруг тонуло во флажках и шариках, кругом играла музыка и резвились дети. Мне удалось заметить в толпе даже несколько новых лиц, что меня невероятно обрадовало. Приехала. Павел появился рядом со мной совершенно неожиданно и словно из ниоткуда. Скорлупка, в которую удалось загнать боль от нашего расставания, тут же треснула. У меня даже голова закружилась. Почти минуту я просто смотрела на Павла, не отрываясь, и не могла вымолвить ни слова. Мне до боли хотелось обнять его, ощутить его запах, но делать этого я не имела права. Он тоже смотрел. Молча и пристально, словно гипнотизировал меня с какой-то лишь ему известной целью. Поняв, что мы уже переходим к границе приличий, я отвела взгляд. «Хорошо выглядишь», — сказал Павел с какой-то странной, почти отеческой интонацией. «Спасибо. Ты тоже». «Как дела в банке? Вливаешься в коллектив?» Я рассмеялась. «Я не работаю в банке. Никогда туда не хотела». «Разве?» На лице Павла проступили растерянность и что-то похожее на тревогу. А Виола говорила: «Я работаю. Работаю, не волнуйся, но не в банке, а в детском центре». «И что ты там делаешь?» «Много чего. Во-первых, веду уроки по пальчиковому рисованию. Во-вторых, готовлю детей к школе. В-третьих, провожу кулинарные мастер-классы». Он приподнял одну бровь. «Да-да», — качнула головой я. «И это еще не все. Также у меня есть группа арт-терапии и ментальной математики. А по выходным я провожу всякие утренники. Наряжаюсь единорогом и лунтиком». «Господи, какой ужас!» Он вроде бы и возмутился, но на лице его тут же вспыхнула восхищенная улыбка. «Лида, ты, похоже, неисправима. Ты всю жизнь собираешься потратить на глупости?» «Наверное», — ответила я. «Почему нет?» А потом в его глазах промелькнуло что-то странное, и он словно против воли коснулся моей руки. Электричество по-прежнему работало. Внутри меня все перевернулось от этого легкого, как тополиный пух прикосновения. «Я скучал по тебе. Рад, что у тебя все хорошо», — еле слышно произнес Павел и тут же закусил губу, будто испугался, что сболтнул лишнего. На мгновение мне захотелось крикнуть ему, что он ошибается, что мне просто не может быть хорошо без него. Но я смогла справиться с этим неправильным желанием. Ко мне подбежали Виола и Чарли, стали тянуть меня в разные стороны. А уже через минуту меня поглотила детская кутерьма, и с Павлом я больше не пересекалась. Вечеринка получилась классная. Павел пригласил на нее и аниматоров, и фокусников, и даже акробатов. Ударил, так сказать, по всем фронтам. Стол, кстати, ломился от угощений. Суши, шашлык, обожаемая всеми пицца, чего только не было. А завершился праздник испытаниями квадрика. Тот работал прекрасно, что меня крайне порадовало. В Краснодар я хотела вернуться вместе с Георгием, но он уехал до того, как я успела с ним об этом переговорить. Наверное, до сих пор злился на меня за отповедь в саду. В общем, мне пришлось остаться с ночевкой. Я чувствовала себя совершенно обессиленной, но уснуть не получалось. Мысль о том, что где-то рядом есть Павел, сводила с ума. Мне хотелось ощутить вкус его губ, хотелось обнять его хотя бы еще один раз, последний. А может, он не станет возражать? Завтра я все равно уеду и постараюсь не возвращаться в Сочи целый год. Меня вдруг переполнила решимость. Я выбралась из кровати, натянула сарафан и на цыпочках побежала к комнате Павла. Свет нигде не горел, но я еще не успела забыть планировку. Я на одних инстинктах сбежала по лестнице и свернула в коридор. И в тот же миг врезалась во что-то большое и темное. «Ой!» — вскрикнула я и замахала руками, чтобы удержаться на ногах. «Господи, Лида, это ты?» — раздался из темноты голос Павла. «Что ты тут делаешь?» «Ничего. Мне вдруг стало стыдно за свой дурацкий порыв. Меня отшили, а я всю липну. Мне захотелось пить», — ляпнула я первое, что пришло на ум. «И есть. Все сразу, в общем». «А я... я шел к тебе», — глухо признался Павел. «Серьезно?» «Да, мне хотелось увидеть тебя еще раз». У меня перехватило дыхание. В груди затрепетало, а кровь словно превратилась в шампанское. «Ты даже не представляешь, как мне тебя не хватает», — тихо произнес он. «Мне тебя тоже не хватает», — выпалила я и беззвучно заплакала. Он осторожно обнял меня, погладил по волосам. «Моя чокнутая девочка, неужели ты и правда скучаешь по такому мерзкому, старому вредине, как я?» В его голосе было столько нежности, что я тут же простила ему свое увольнение. Я обхватила его шею руками и, запинаясь, зашептала. «Да, я скучаю по тебе, безумно скучаю. А еще знаешь, что я подумала? Мы вполне можем встречаться тайно. Ты мог бы иногда приезжать в Краснодар, и мы...» «Как же пошло это звучит!» — с досадой перебил он. «Ты не заслуживаешь такого отношения. Ты достойна самого лучшего». Его пальцы коснулись моих щек и вздрогнули. «Лида, ты что, плачешь?» «Не знаю». Он взял меня за руку и решительно повел в свою комнату. Яркий свет, горящий там, заставил нас обоих зажмуриться. Я воспользовалась моментом, вытерла слезы и попыталась улыбнуться. «Лида». Павел открыл глаза и посмотрел на меня так, что сердце пропустило удар. «Господи, ты и правда плачешь? Из-за меня?» «Конечно! Из-за кого еще мне тут сопли размазывать? Ты прогнал меня, как нашкодившего котенка. До сих пор бесит!» «Я думал, так будет лучше для всех. Думал, ты и не вспомнишь обо мне через месяц». «Надо было на прощание огреть меня битой. Тогда бы я тебя не вспомнила. А так я провалами в памяти пока не страдаю». «Звучит угрожающе». «Самое время извиниться, не думаешь?» «За что извиниться?» — растерянно спросил он. «За то, что чуть не сдох тут без тебя в муках?» «А кто тебя заставлял мучиться?» «Совесть, Лида, совесть. Я просто верил, что после нашего расставания ты возьмешься за ум, сделаешь карьеру, найдешь себе нормального мужика». «Мне не нужен нормальный мужик. Мне нужен ты». Наши взгляды снова встретились. Павел выглядел потрясенным. Он осторожно погладил пальцами мое лицо. «Я тебя не заслуживаю». «Не заслуживаешь», — подтвердила я. «Но проклятому генератору случайных чисел этого не втолкуешь». «Прости меня», — тихо сказал он. «Прости, что прогнал. Я думал, что делаю плохо только себе». «Извинения приняты. Предлагаю подписать пакт о ненападении. Кровью». Уголки его губ чуть дрогнули, а потом Павел крепко обнял меня и сказал. «Не надо крови. Клянусь, я больше никогда тебя не обижу. Никогда не сделаю тебе больно. И я обязательно придумаю, как нам перейти от родственных отношений к нормальному роману». «Правда?» Все происходящее вдруг показалось мне каким-то нереальным. Может, я все же заснула, а Павел мне только снится? «Я люблю тебя», — вдруг сказал он. «Я люблю тебя, Лида Васина. просто до чертиков. «А я люблю тебя», — бесхитростно ответила я. «Любовь зла полюбишь и кошмарного вредину. Кстати, мне нравится этот сон. Вот бы мне такое снилось каждую ночь». Он рассмеялся, а после мы, наконец, поцеловались, и это был самый лучший поцелуй в моей жизни. На следующее утро мы специально встали пораньше, чтобы не спалиться. На цыпочках пробрались на кухню, и будто настоящая супружеская пара занялись приготовлением завтрака. В голову нам взбрело налепить пельменей. В холодильнике имелся охлажденный фарш, Павел нарезал лука, а я замесила тесто. Мы лепили всякие смешные корябушки и то и дело посматривали друг на друга. Мне хотелось петь от счастья, и Павел тоже выглядел ужасно счастливым. А потом его вдруг осенило. «Давай скажем Виоле, что ты приемная», — предложил он. «Обозначим, что между нами нет родства. Когда она поймет, что у нас роман, посчитает его ужасно пошлым, но все-таки сносным». Я пожала плечами. В принципе, идея меня устраивала. Осталось обдумать детали и вперед. Около 7 часов дверь в комнату отворилась, и в кухню вошла Виола. «Доброе утро, заяц!» — улыбнулся ей Павел. «Доброе утро, голубки!» Отозвалась она, и я от неожиданности выронила скалку, а Пашка так вообще грохнула пол миску с фаршем. «Что?» — закричали я и Павел в один голос. «Вам еще не надоело притворяться?» Виола ухмыльнулась. «Ну ладно, хорошо. Доброе утро, папа. Доброе утро, дорогая тетушка». Павел рухнул на стул и схватился за голову. «Кто? Кто тебе рассказал?» «О том, что Лида нам не родня?» — деловито уточнила Виола. «Да я и сама поняла. Ты так долго уговаривал меня на няню, и тут вдруг резко отстал. А через 2 дня выяснилось, что к нам уже едет какая-то родственница. Неужели ты думаешь, я такая дура, чтобы на это купиться?» Павел явно не знал, что сказать. «Ты мне сам всегда говоришь, доверяй, но проверяй», — напомнила Виола. «Лида мне понравилась, но я все-таки улучила момент и порылась в ее вещах». «Виола!» — Павел был явно шокирован поступком дочери. «Но ведь так нельзя!» «Обманывать родную дочь, знаешь ли, тоже некрасиво!» С вызовом заявила она. «И ты должен меня понять. Я умирала от любопытства». Павел не выдержал дочкиного взгляда, опустил глаза. Виола покачала головой. «Если честно, ты не умеешь притворяться. Совсем. Кстати, чья это была идея — выдать Лиду за нашу родню? Твоя? Или Гошина?» «Гошина». «Я так и подумала. Ему вечно приходят в голову странные штуки». «Но как ты узнала про нас?» Павлу явно было трудно говорить об отношениях со мной. «Про меня и Лиду». Она пожала плечами. «Ты стал смотреть на нее, как на маму. А еще я видела, как она вылезала из твоего окна. По правде говоря, мне это очень не понравилось. Мне не хотелось, чтобы кто-то занял место мамы». «Прости», — пробормотала я краснее. Виола шагнула ко мне и неуклюже обняла. «Это ты меня прости», — вдруг сказала она. «Мне так хотелось от тебя избавиться, что я заключила с папой сделку. Я сказала, что вернусь в школу, только если он уговорит тебя поехать в Краснодар с Сашей». «Серьезно?» — Павел кивнул. «А когда ты уехала, я поняла, что была не права», — призналась Виола. «Без тебя папу будто подменили. Да и мне без тебя почему-то тоже сразу стало плохо».